«Отчего это пламя свечи так запрыгало?» — сказала тетя Полли. Том пополз быстрее. «Должно быть, дверь не закрыта». «Ну да, конечно. С некоторых пор тут творятся пристранные вещи. Пойди, закрой дверь, Сид». Том как раз вовремя нырнул под кровать. Он дал себе время отдышаться и затем подполз так близко, что, пожалуй, мог бы дотронуться до теткиной ноги. «Так вот я говорю», — продолжала тетя Полли, — «что он был вовсе не злой, а только озорник, ветрогон, то, что называется «сорви голова». Ну что с него взыщешь? Сущий же ребенок! А зла он никогда никому не желал, и сердце у него было золотое. Добрее мальчугана я не знала», — и она заплакала. «И мой Джо был такой же. Шалит, балуется, как будто в нем тысячи бесов. А добрый, ласковый, лучше не надо. Господи, прости меня грешную, ведь я задала ему трепку за сливки, а у самой из головы вон, что сама же я эти сливки выплеснула, потому что они прокисли. И только подумать, что я никогда больше не увижу его тут на земле, бедного, обиженного мальчика. Никогда, никогда, никогда». И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у нее вот-вот разорвется. «Я надеюсь, что Тому теперь хорошо в небесах», — сказал Сид. «Но если бы он вел себя немножечко лучше тут, на земле...» «Сид!» Том почувствовал, как сердито загорелись у тетки глаза, хотя не мог ее видеть. «Не смей говорить дурно о моем Томе, когда его нет в живых!» «Да, сударь, теперь о нем позаботится Бог, а вы не беспокойтесь, пожалуйста!» «Ох, миссис Гарпер, уж и не знаю, как я это переживу. Просто и представить себе не могу. Он всегда был для меня утешением, хотя часто терзал мое старое сердце». «Бог дал, Бог и взял. Благословенно будьте имя Господне. Но это так тяжко, так тяжко. Не дальше, как в прошлую субботу, мой Джо подходит ко мне и как бабахнет пистоном под самым моим носом. Я в ту же минуту так оттолкнула его, что он упал. Не знала я тогда, что он скоро... Ах, сделай он это теперь, я расцеловала бы и благословила его. Да, да, да, я отлично понимаю ваши чувства, миссис Гарпер, отлично понимаю. Не дальше, как вчера перед обедом, мой Том напоил кота болеутолителем, так что кот чуть не перевернул весь дом, и я, прости меня, Господи, стукнула Тома по голове наперстком. Бедный мой мальчик, несчастный, погибший малыш. Зато теперь уж кончились все его муки. И последние его слова, что я услышала от него, были слова упрека. Но это воспоминание оказалось слишком тяжким для старухи, и она горько заплакала. Том тоже стал всхлипывать. Впрочем, ему было жалко не столько других, сколько себя. Он слышал, как плакала Мэри, время от времени поминая его ласковым словом. И в конце концов он возгордился. Никогда он не думал, что он такой замечательный мальчик. Все-таки горе тетки очень взволновало его. Ему хотелось выскочить из-под кровати и сразу осчастливить ее. Такие театральные эффекты были ему всегда по душе, но он не поддался искушению и продолжал лежать смирно, прислушиваясь к дальнейшему разговору.